Первые полгода после назначения его директором у Джо оказалось очень много дел. Он приезжал в Плэт-Лейн рано утром и уезжал вечером. Когда бы он ни был нужен, он всегда оказывался под рукой. Он создавал себе репутацию энтузиаста и человека неукротимой энергии. Вначале он действовал осторожно. Природная хитрость подсказывала ему, что управляющие делами Фуллер, заведующий чертежный Ирвинг и кассир Добби недоброжелательно относятся к его выдвижению. Это были люди уже пожилые, их возмущало то, что ими командует молодой человек 27 лет, так быстро возвысившийся. Особенно Добби, не человек, а счетная машина, высохший, угловатый, в пенсне, балансировавшем на его крючковатом носу, и в высоком воротничке с закругленными концами, какие носят пасторы, разговаривал с Джо тоном кислым, как уксус. Но Джо был ловок и осторожен. Он знал, что его время придет, а пока продолжал втираться в милость к Миллингтону. Для Джо не существовало трудностей. Он старался освобождать Стэнли от разных мелких неприятных обязанностей, которые с течением времени расширили сферу его собственной деятельности. В марте он предложил Стэнли устраивать каждую субботу совещание с ним для обсуждения всех накопившихся за неделю важных вопросов. В конце того же месяца он настоял на установке добавочных 6 котлов и высказал мысль об использовании женского труда у лотков. Механический цех он поручил Вику Оливеру, а литейный — старому Сэму Даблдею, и тот, и другой были послушным орудием в его руках. В апреле умер мистер Клегг, и Джо послал на гроб громадный венок. Мало-помалу Миллингтон приблизил его к себе и посвятил во все дела. Джо был поражен размерами прибыли, которые приносил завод. За одни только бомбы Милса государство платило Стэнли по 7 шиллингов 6 пенсов за штуку, тогда как они обходились заводу в среднем всего по 9 пенсов, а их выпускали десятками тысяч. «Боже всемогущий!» — говорил про себя Джо, и руки у него так и чесались. Его жалование 750 фунтов в год казалось ему теперь ничтожным. Он удвоил старания, и они со Стэнли очень подружились. Часто завтракали вместе в конторе с сэндвичами и пивом, иногда ходили в клуб Стэнли или в ресторан центральной гостиницы. Вышло так, что Джо сопровождал Миллингтона на первое собрание местного комитета по снаряжению армии. Все это он устраивал очень ловко и незаметно. Когда Стэнли бывал в отъезде, вся ответственность, как будто совершенно естественно и законно, перекладывалась на широкие плечи Джо. «Об этом вы потолкуете с мистером Гоулином», — стала неизменной фразой Стэнли, когда ему хотелось увильнуть от какого-нибудь скучного или неприятного разговора. Таким образом, Джо начал приобретать полезные для себя связи и даже сам делал закупки некоторых материалов, лома, свинца, главным же образом сурьмы. Цена на сурьму поднялась до 25 фунтов за длинную тонну. И именно при закупке сурьмы Джо впервые столкнулся с Моусоном. Длинная или английская тонна — 1016 килограммов, короткая или судовая — 770 килограммов. Примечание редакции. Джим Моусон, крупный мужчина с двойным подбородком и маленькими пронырливыми глазками, которые он старательно прятал, был происхождения еще более низкого, чем Джо. И это с самого начала расположило к нему Джо. Моусон важно называл себя коммерсантом и подрядчиком. Основным его предприятием являлся обширный склад в гавани Мальмо, под вывеской, на которой, впрочем, почти все уже стерлось: «Джим Моусон, железо и другие металлы, старая веревка, брезент, волос и жиры, обрезки резины, кроличьи шкурки, тряпки, кости и прочее. Подрядчик и оптовый торговец». Но деятельность Моусона этим не ограничивалась. Он участвовал в новом подряде на постройку бараков в Виртлее и играл на Тайнкаслской бирже. Он был одним из тех, кто наживался благодаря войне. Он считался человеком состоятельным и богател с каждым днем. Особенно понравилась Джо одна его затея, о которой ему рассказали. Она, по его мнению, доказывала ловкость Моусона. Бумажный кризис в то время уже докатился до Тайнкасла, и Джим Моусон, отлично осведомленный о положении вещей, нанял партию девушек из трущоб Мальмо. Девушки выходили каждый день в 5 часов утра и доставали бумагу из доброй половины мусорных ящиков города. Они собирали бумагу и картон, дороже всего ценился картон, и каждая из этих тружениц получала 2 шиллинга 6 пенсов в неделю. Джим утверждал, что они и этого не стоят. Сам же Джим выручал за собранную бумагу громадные суммы. Но Джо главным образом восхитила сама идея. Вот это ловко — добывать золото из мусора. Джо чувствовал, что Джим Моусон и он — братья по духу. Перед Моусоном ему не было надобности маскировать свои истинные цели. И у него создалось впечатление, что Моусон в такой же мере расположен к нему. После предварительных переговоров о сурьме Моусон пригласил Джо к себе на Питерс-Плейс, в просторный грязный дом, просроченный заклад, который Моусон оставил себе, полный тяжеловесной желтой мебели, потрепанных ковров и грязи. Здесь Джо был представлен миссис Моусон, завитой пожилой и умной даме, гордившейся тем, что у нее когда-то была судная касса. Джо задобрил мамашу Моусон, весело и почтительно здороваясь с ней, склонился над ее унизанной перстнями увядшей рукой, с таким видом словно собирался облобызать ее. Ужин состоял из кровавого бифштекса с луком, поданного прямо на сковородке, и нескольких бутылок крепкого портера. После ужина Моусон незаметно перевел разговор на биржевые дела и дал Джо полезный совет. Сидя в глубоком кожаном кресле, Моусон спокойно и лаконично говорил, цедя слова: я бы мог для вас купить несколько акций Франка. До войны они ни черта не стоили. Фабрика Франка делает совершенно негодные галеты из затхлой муки, и собаку нельзя кормить ими. Но в окопах на них громадный спрос. Акции дают 15% дивиденда. Вам следовало бы стать акционером, пока они еще не падают. Последовав совету Моусона, Джо положил в карман 300 фунтов чистого барыша и, обрадованный этим, решил, что работа в компании с Моусоном откроет ему большие перспективы. Это только еще начало. Война затягивается надолго, и она сделает его большим человеком. Такой замечательной войны еще не бывало. Джо хотел бы, чтобы она никогда не кончалась. Только одно темное облачко омрачало открывшиеся перед ним ослепительные горизонты — Лаура. Когда Джо думал о Лауре, а он думал о ней часто, на лбу его появлялась морщина замешательства и уныния. Он не мог, попросту не мог разгадать ее. Он был убежден, что именно Лауре обязан своим нынешним положением. И не только этим, а еще чем-то более важным. Он ловил себя на том, что бессознательно учится у Лауры, пытается разобраться в новых для него вещах, равняется по Лауре, спрашивая себя всякий раз, как ей понравилось бы то или другое. Он все еще был невеждой, но кое-какие успехи сделал. Перестал помадить голову бриллиантином, резкое благоухание которого заставляло Лауру слегка поднимать одну бровь. Коричневые ботинки надевались теперь только к коричневому костюму. Галстуки стали менее цветисты. Часовая цепочка висела уже между нижними, а не верхними карманами жилета. Связка печаток фальшивого золота и булавка с фальшивой жемчужиной были в один темный вечер брошены в реку тайн. Незримое влияние Лауры сказывалось и на более интимных подробностях его туалета. Так, например, заглянув один только раз в ванную комнату в Хиллтопе и увидев все эти соли для ванны, хрустальные принадлежности, туалетный уксус, губки, душ, Джо пошел прямо в аптеку и без колебаний купил себе зубную щетку. Но горе было в том, что Лаура оставалась такой жестокой и недосягаемой. Они виделись часто, но всегда в присутствии Стэнли. А Джо хотелось остаться с нею наедине. Он бы дорого дал за это, но не смел сделать первый шаг. Он не совсем был уверен в чувствах Лауры и боялся совершить страшную ошибку — лишиться прекрасного места и еще более прекрасных видов на будущее. По вечерам он сидел у себя в комнате, думая о Лауре, желая ее, вызывая в своем воображении ее образ, спрашивая себя, что она делает в эту минуту. Принимает ванну, причесывается, натягивает свои длинные шелковые чулки. Раз эти мысли привели его в такое лихорадочное возбуждение, что он вскочил и помчался к ближайшей телефонной будке. С громко стучавшим сердцем он назвал номер, но с другого конца провода ответил голос Стэнли. И Джо, холодея от испуга, бросил трубку и вернулся к себе в комнату. Это могло довести человека до бешенства. Лаура вызывала в нем то же чувство, какое вызывала когда-то первая женщина, с которой он сошелся. Она представлялась ему чем-то новым, неизведанным, чем-то, что хочется разгадать. А разгадать он не мог. Она все еще оставалась для него загадкой. Он усиленно пытался вникнуть в ее характер, и подчас у него рождались смутные проблески понимания. Во-первых, он подозревал, что Лауре до смерти надоели вечные излияния Стэнли, приступы угрюмости и ворчливости, его патриотизм, весьма усилившийся в последнее время. Ей, должно быть, до слез наскучил тот дух закрытой школы, которым был пропитан Стэнли, высокие идеалы и его манера переходить на детский лепет в моменты нежности. Джо как-то слышал, как Стэнли шепнул: «Ну, как себя чувствует мой кисеночек?» И готов был поклясться, что Лауру при этом передернула. Все же она была верна Стэнли. Вот в том-то и горе, мысленно твердил Джо. Джо был порядком тщеславен. Он считал себя интересным, красивым, блестящим молодым человеком. Но считала ли его таким Лаура? Она признавала его способности, проявляла к нему что-то вроде насмешливого интереса, но не питала никаких иллюзий насчет его нравственности. На все его попытки щегольнуть высокими идеалами она отвечала своей невеселой усмешкой. Но вместе с тем, когда Джо ловко менял курс и атаковал ее с противоположной стороны, результат получался совсем уже плачевный. Как-то за чаем он позволил себе немного вульгарную шутку. Стэнли шумно захохотал, но лицо Лауры приняло непроницаемое, совершенно непроницаемое и ледяное выражение. Джо покраснел, как не краснел еще ни разу в жизни. Он готов был от стыда сквозь землю провалиться. Чудачка она, эта Лаура. Она не такая, как другие. Не знаешь, как и подойти к ней. Странный характер Лауры обнаружился в особенности тогда, когда все стали увлекаться работой на оборону. Все дамы в Яроу помешались на этом. Началась настоящая эпидемия кружков, отрядов, комитетов. Гетти, сестра Лауры, не расставалась со своей формой хаки. Лаура же об этом и слышать не хотела. Она только иногда дежурила в столовой при новых рабочих бараках военного завода в Вертлее, потому что, как она с иронией сказала Джо, ей нравилось смотреть на кормление зверей. Она раздавала рабочим кофе с сандвичами и только. Лаура оставалась верна себе, и Джо к его безграничному отчаянию не удавалось сблизиться с ней. Наступил июнь, а положение не менялось. Но вот 16 июня Стэнли устроил Джо второй в его жизни потрясающий сюрприз. В четверть первого Миллингтон, которого все утро не было в конторе, приоткрыл дверь в кабинет Джо и сказал: «Мне надо поговорить с вами, Гоулин. Идем ко мне». Серьезный тон Стэнли испугал Джо. Со слегка виноватым видом он встал и пошел за ним в его кабинет, где Стэнли бросился в кресло и стал нервно перебирать бумаги на столе. В последнее время он был в каком-то постоянном беспокойстве. Стэнли был странный субъект, судя по всему, совершенно заурядный. Весь его умственный багаж состоял из штампов. Ко всему он подходил с готовой трафаретной меркой. И вкусы у него были самые заурядные. Он любил играть в бридж и гольф, любил почитать хороший детективный роман или рассказ, в котором все вертелось вокруг спрятанных сокровищ. Он верил, что один британец стоит 5 любых иностранцев. В мирное время он не пропускал ни одной автомобильной выставки. Он был скучный человек. Он постоянно повторял одни и те же анекдоты. Он мог часами рассказывать, как в последний год его учения в Сент-Битском колледже первые 15 взял Гигглсвик. Но сквозь все это чувствовалась какая-то тоскливая неудовлетворенность, подсознательный комплекс бегства от жизни. Он иногда приезжал на завод в понедельник утром с утомленно опущенными углами губ и всем своим видом как бы говорил: «О, Господи, до каких же пор это будет продолжаться?» Предприятие его процветало, и вначале он был в ажиотаже. Он хотел делать деньги, и было чертовски приятно наблюдать, как растут барыши, доходя до 1000 фунтов в неделю. Но теперь Стэнли находил, что деньги еще не все. Его недовольство усилилось, когда был создан отдел военного снабжения. Завод Миллингтона был взят на учет. Он стал теперь субпоставщиком новых военных мастерских для начинки снарядов. С ролью пионера было кончено. Все было введено в законные, раз навсегда предусмотренные нормы. У Стэнли было уже меньше работы, наступило нечто вроде затишья. И хотя прежде Стэнли ворчливо жаловался, что ему не дают передышки, он был недоволен, когда эта передышка наступила. Он начал хандрить. В особенности его расстраивали военные оркестры. Всякий раз, когда по улице проходила военная часть под звуки «Типперери» или «Прощай», на щеках Стэнли выступал слабый румянец, глаза загорались, спина выпрямлялась. Но отряд скрывался из виду, музыка затихала, от топота марширующих людей оставалось лишь эхо в его сердце. И Стэнли вздыхал, снова весь как-то обмякнув. Волновали его и плакаты. Яроу с готовностью отозвался на призыв в армию, и в очень многих домах висели на окнах плакаты: «Из этого дома ушел человек сражаться за короля и отечество». Слово «человек» печаталось с большой буквы, а Миллингтон всегда с гордостью считал себя человеком с большой буквы. А плакаты на столбах строгое выражение на лице Китченера и палец, который указывал на него, Стэнли, не желая оставить его в покое. Проходя мимо этих плакатов на столбах, Стэнли кипел, краснел, мучился, стискивал зубами трубку и спрашивал себя, до каких же пор он будет терпеть это. Впрочем, к окончательному решению привел Стэнли не этот указующий перст, а банкет бывших воспитанников Сент-Битской школы. Банкет происходил вечером в Тайнкасле в ресторане Дилли. А наутро Миллингтон, глядя через стол на Джо, важно изрек. «Джо, во Франции происходят важные события, а я в них не участвую». Джо не понял. Его первым чувством было облегчение, так как он боялся, что Стэнли узнал о его махинациях с Сурьмой. «И я должен вам сообщить», — продолжал Стэнли уже громче, с истерической ноткой в голосе, — «что я решил вступить в армию». Молчание, насыщенное электричеством. Потрясение было так сильно, что Джо обомлел и, побледнев, пролепетал. «Но вам нельзя? Как же завод?» «Об этом мы потолкуем потом», — отмахнулся Стэнли и заговорил быстрее. «Завод вы от меня примете, а я еду. Вчера вечером я окончательно решил, вчера на банкете. Господи, и как только я это пережил, не знаю. Поверите ли, все, кроме меня одного, в военной форме. Все мои товарищи в мундирах, а я один среди них в штатском. Я чувствовал себя совершенным чужаком. И все смотрели на меня так, знаете, словно хотели спросить, ну как делишки, спекулянт? Хэмпсон, мой одноклассник, очень славный парень, прямо убил меня. Он уже имеет чин майора. А Робинс, этот замухрышка, который в школе не был даже во второй команде, теперь капитан, имеет две нашивки за ранение. Говорю вам, Гоулин, я этого не вытерплю. Я должен тоже пойти в армию». Джо судорожно перевел дыхание, пытаясь собрать взбудораженные мысли. Он все еще не смел поверить. Это было слишком чудесно, чтобы быть правдой. «Но вы руководите делом большой государственной важности, и вас отсюда не отпустят». «Должны отпустить», — рявкнул Стэнли. «Дело теперь уже идет само собой. Договоры заключены и выполняются автоматически. Расчеты ведет Добби. И затем имеетесь вы? Вы ведь в курсе всего, Джо». Джо поспешно опустил глаза. «Что же», — пробормотал он, — «пожалуй, это верно». Стэнли вскочил и зашагал из угла в угол. «Я не такой уж восторженный человек, но должен вам сказать, с тех пор, как я решил ехать на фронт, я чувствую такое воодушевление. Да, дух святого Георгия еще жив в Англии, он не умер, поверьте мне. Мы боремся за правое дело. Какой же порядочный человек может спокойно мириться со всем этим, с этими воздушными налетами и подводными лодками, и насилованием честных женщин, и бомбардировкой госпиталей, и стрельбой в детей? О, Господи, даже когда об этом читаешь в газетах, кровь кипит!» «Мне ваши чувства понятны», — сказал Джо, не поднимая глаз от пола. «Это черт знает что. Если бы не мое колено, я бы...» Заболевание колена, на которое ссылался Джо, он открыл у себя, побывав в какой-то подозрительной лечебнице на коммерческой улице и выложив 7 фунтов и 6 шиллингов за медицинское свидетельство. С тех пор он начинал сильнейшим образом хромать всякий раз, когда в воздухе пахло новым призывом в армию. Стэнли, шагавший взад и вперед, его не слышал. Он был занят исключительно самим собой. Я ведь имею право на чин офицера. Я 3 года проходил военное обучение в Сент-Биде. Мне понадобится на сборы неделя-другая, не больше. А там я надеваю мундир батальона воспитанников закрытых учебных заведений и ухожу на фронт. «Так», — медленно сказал Джо и откашлялся. «Но миссис Миллингтон это не понравится?» «Да, конечно. Она не хочет, чтобы я шел на войну». Стэнли засмеялся и хлопнул Джо по спине. «Ну, развеселитесь, молодой человек. Очень мило с вашей стороны так огорчаться. Но эта чертова война недолго протянется, раз я в нее вмешаюсь». Он остановился и посмотрел на часы. «Ну, а теперь вот что. Я тороплюсь в город. Я сегодня завтракаю с майором Хэмпсоном. Если не вернусь к 3, то вы загляните к Ратли и переговорите с ним насчет последней партии гранат. Старый Джон Ратли вызывал меня, но и вы можете объяснить ему все, что нужно». «Хорошо», — сказал Джо печально, — «я схожу». Таким образом, Джо отправился к Ратли и вел со старым Джоном утомительный и сложный разговор насчет дефектов отливки, пока возбужденный Стэнли мчался в город завтракать с Хэмпсоном.